Глава 8. Всколоченный после пыток, в перерывы между ними, когда только что держал головой под водой одного из слуг и считал секунды, пока тот корчился и метался, задыхаясь и захлебываясь, все еще безрезультатно, сейчас смотрел на нее и буквально слышал рев своего зверя. Как же ему хотелось в эту секунду забыться, чтобы какие-то мгновения снова поверить, что это его девочка. Смотреть на нее, как на глоток воды, и знать, что эта вода отравлена самым смертоносным ядом. И каждый глоток не утолит жажду, а разъест его внутренности серной кислотой. Золото ее волос манило, дразнило, сводило с ума. Раздразненный чужой кровью, взбодренный, возбужденный до предела, он смотрел на свой суррогат издалека и чувствовал, как его затягивает в это болото, как сжирает грязная, черная бездна его плоть. Он испытывает к ней обратную сторону любви, какую-то безобразную тягу, словно вывернутую наизнанку, черную, грязную, замешанную на презрении и ненависти. Как будто его лебедь выкрашена в черный цвет, ее отражение в мутной заводе. Ульяна Соболева, «Падение хана». Я сжимала нож с такой силой, что у меня побелели костяшки пальцев. Сейчас ударю, и все закончится. Вот сюда, между лопатками. Пусть лезвие достанет до самого сердца. Интересно, он сдохнет сразу или будет умирать в жуткой агонии? Я успею сбежать. Меня выпустят из этого дома. Резко обернулся, и я соскочила на пол, продолжая сжимать рукоятку так сильно, что, казалось, мои пальцы сейчас врастут в слоновую кость в виде льва. Как жутко сверкают черные глаза араба, сколько в них бешеной злобы и какого-то азарта, словно он только что увидел нечто возбуждающее, ошалелое. Он делает шаг ко мне, тяжело дыша, и я опускаю взгляд вниз на его штаны в паху. Они топорщатся, и под ними виден его огромный орган, как обтянула его черная ткань. Разве после секса у них не бывает передышки? Почему он снова возбужден? Я не позволю. Нет, он больше ко мне не прикоснется. Не подходи! Закричала, впиваясь в сталь двумя руками и пятясь назад. От отчаяния дрожит и трепещет все тело. Мне страшно, мне дико, и я ненавижу нас обоих за то, что только что испытала с ним. Потому что с насильником и садистом не может быть никакого удовольствия. Потому что он изничтожает мою душу, он рвет мое тело. А сегодня... Сегодня меня ослепило нечто похожее на обморок. Нечто настолько пронизывающее, что мне захотелось умереть. И от этого мой стыд, моя ненависть стали еще ярче. Потому что я знала, что это был мой первый в жизни оргазм. Но не этому монстру я хотела его подарить. Не для него. Боже, как же это унизительно стыдно! Подойдешь, и я тебя зарежу! Скалится и все равно идет на меня. Голый по пояс, весь исполосован шрамами, белесыми полосками и скукоженными рытвинами от ожогов. Это выглядело ужасно. И в голове промелькнула мысль. Кто мог с ним такое сделать? Какую чудовищную боль испытал этот человек. Мелькнула и пропала. Потому что он сам чудище и причиняет такую адскую боль мне самой, и не только мне. Все в этом доме боятся его. «Если сможешь зарезать, сможешь спастись», скалясь, хрипло говорит мне и продолжает идти на меня, крадучись своей звериной походкой. У него жилистое и красивое тело. Одни мышцы под очень смуглой кожей. Ни капли лишнего, ни капли жира. Он весь словно отлит из бронзы. На груди почти нет волос, и от ямки пупка тонкая дорожка волос спускается под не до конца застегнутую ширинку. Идет на меня. «Давай! Что ты будешь делать, маленькая глупая сучка? Раз начала, заканчивай!» Или я отберу у тебя этот нож, и ты даже не представляешь, что я с тобой этим ножом сделаю. Я воткну его тебе в сердце. Воткни. Бросился ко мне, и я сама не знаю, что сделала. Я так заорала от ужаса, так затряслась, что даже не поняла, как воткнула нож ему в бок. Он зажал его двумя руками и посмотрел на меня. Кровь засочилась по его штанам и по нашим рукам. Но он не отпустил меня. В него словно дьявол вселился. «Мимо!» — заорал мне прямо в лицо. Отобрал и сгреб меня за горло, подтащил к распахнутому окну. «Ты напрасно затеяла со мной эту войну, Алаена!» Хрипло выдохнул мне в рот и накинулся на мои губы. Но я отчаянно закричала от ужаса и шока. Но он сжимал меня так, что, казалось, сейчас раздавит. Укусила за губу с такой силой, что ощутила, как разорвала ее. Но в ответ он только расхохотался и стиснул меня еще сильнее, развернул спиной к себе и наклонил над подоконником. В этот момент раздался ужасающий раскат грома, и на небе блеснула молния. Я снова закричала и ощутила, как холодное лезвие коснулось моего горла. «Ты слабая и ничтожная дура, Алаена. Ты жалкая, потому что нож вонзают не в бок. Его засовывают прямо в сердце или режут им горло. Вот здесь». Провел самым кончиком по моей шее от уха до уха, слегка нажимая и заставляя меня трепетать от ужаса. К моему горлу подступила удушающая паника, но я не могла даже пошевелиться. «Боже, он же ранен! Разве я не вонзила нож ему в бок? Разве он не истекает кровью?» «То, что ты сделала, это царапина, поняла? Это просто царапина. Ты даже не представляешь, какую боль я способен вытерпеть и какую боль могу причинить тебе. Но я покажу». Отбросил мои волосы в сторону со спины и силой наклонил меня вперед так, что голова уткнулась в подоконник. «Я хочу, чтобы ты знала, кому принадлежишь. И с сегодняшнего дня это будут знать все». Ощутила режущую боль и застонала, чувствуя, как по щекам потекли слезы. «Я подпишу свою вещь. Будешь носить на себе мою букву». Я с ужасом поняла, что он выцарапывает на моей спине букву «А». От боли взгляд остекленел, и я впилась пальцами в подоконник. С неба полил дождь прямо мне в лицо, смешиваясь с моими слезами. «За что?» — прохрипела и почувствовала, как он отшвырнул нож. Тот звякнул, ударяясь о пол, и покатился по нему в сторону. Сильная рука удерживала меня за волосы, и вдруг я ощутила, как рану на спине запекло. По ней прошлось что-то эластично мягкое. «Твоя кровь вкусная. Ты вся неимоверно вкусная. Даже не представляешь, насколько». «Боже, он больной на всю голову, ублюдок! Он вылизывает мою спину, эту букву, что выцарапал на мне. Он обводит ее языком и сжимает обеими руками мои ягодицы». «Красивая вещь. Моя прекрасная вещь. Отпусти меня!» Заплакала и обессиленно уронила голову на руки, чувствуя, как дождь бьет мне в лицо. «Не могу видеть тебя! Не могу слышать!» «Ты можешь кричать. Я хочу, чтобы ты кричала. Меня возбуждает все, что ты делаешь и говоришь. Ты не знала? Меня возбуждает боль!» Дернул за волосы к себе, заставляя прогнуться. «Когда меня резали ваши, когда жгли мое тело, от боли я кончил. И я запомнил, каково это — корчиться и изрыгаться спермой. Они ржали и жгли дальше. Ты не похожа на него. Но ты его кровь!» Пробормотал и раздвинул мои ноги коленом. От того ужаса, что он мне говорил, все мое тело окаменело. «Не будешь подчиняться мне, я убью твою сестру. Я зарежу твою мать или сожгу ее. Я испепелю твой дом и даже твоих соседей вместе с их кошками и собаками. Я изничтожу все, что ты любишь, все, что приносит тебе радость. А теперь открой рот и соси мой язык, пока я буду тебя трахать». Раскрыла губы, давя слезами и позволяя ему вонзить свой язык мне в рот, посасывая его и чувствуя, как ладони гладят мои ягодицы, как раздвигают их. «Я буду брать тебя везде. во все твои отверстия, но чуть позже, когда привыкнешь ко мне». Ощутила, как его член вошел в меня и зажмурилась, кусая губы. Это длилось довольно долго после первого раза. Он толкался быстро, грубо, не прекращая вылизывать мою спину, а когда кончал, ревел и кусал мой затылок, держал за него зубами, как зверь. «Еще раз увижу тебя рядом со своим сыном, я пришлю тебе палец твоей сестры. Для начала мизинец». «Я хочу, чтобы ты сдох! Я хочу тебя убить!» Простонала и услышала, как он расхохотался. «В очередь, девочка. Твой номерок будет сотнетысячным. Ложись спать. Завтра утром свадьба Рамиля. Ты будешь первой, кто поздравит невесту». Когда он ушел, пришла вся та же молчаливая служанка. Она смазывала мою спину каким-то дезинфицирующим раствором. Я не слышала ни удивления, ничего. Как будто так и надо. «Ты!» Со слезами обернулась к ней. «Ты камень? Как ты можешь здесь работать? Как можешь? Он же чудовище! Он жуткая тварь!» «Вы не знать господина. Вы просто его сильно слить. Господин, он хороший человек. Вы не знать, пока не знать. Лучше не злить. Лучше молчать и покориться. Тогда будет счастье». «Счастье? Хороший человек? О ком ты? Об этом чудище? Об этом садисте? Он изрезал мне спину!» «Вы его очень злить. А там всего лишь царапина. Даже шрама не остаться». «Это не оправдание. Это не причина. Он больной. Он сумасшедший урод. Я хочу, чтобы он сдох. Однажды я по-настоящему убью его. Однажды у меня получится». Дверь снова открылась, и я увидела Ахмада в длинном махровом халате. Но не испугалась. Пусть слышит о том, что я его ненавижу. Я могу 100 раз повторить это прямо в лицо. Я мечтаю о его смерти и не намерена это скрывать. В его уродливые шрамы, в его наглые и такие жуткие глаза, в его противные и полные губы. От мысли, что они целовали мои, к горлу подкатила тошнота. А при воспоминании, что ему удалось заставить меня кончить, стало липко и противно. Это еще большее насилие, чем причинить боль. За боль, по крайней мере, не так стыдно. Бросил мне свой телефон. «На, позвони, спроси, как они там. Ты же соскучилась, не так ли? Позвони своей матери, Алаена. Я разрешаю». Мне не верится, что он на самом деле это сделал. Дал мне свой сотовый и призывает позвонить маме. Судорожно хватаю ртом воздух. От желания позвонить и услышать голос мамы дрожит все тело. Бешено бьется сердце. «Мамочка моя, Боже! Боже, как же она была права, когда не хотела меня отпускать с Рамилем! Когда отнеслась так настороженно к этим отношениям! А я... Какая же я дура! Я сама виновата. Если бы вернуть все назад, я бы не подошла к парню на скамейке и никуда бы с ним не поехала». «Давай, у тебя 2 минуты. Или ты не хочешь? Не хочешь? Не надо!» Хотел схватить телефон, но я опередила и взяла его сама. Лихорадочно набрала номер сотового мамы, и когда пошли гудки, у меня оборвалось сердце. Глаза наполнились слезами. От тоски все внутри сжалось. Заболело. «Алло? Мама!» — закричала и сорвалась на рыдание. «Вика, дочка, родная моя, это ты?» Мамин голос. «Моя мамочка, моя любимая. Как же я соскучилась, как же отчаянно я люблю тебя. Тебя и сестричку, мою маленькую дурочку Лёльку. Если бы они знали, во что я вляпалась, они бы с ума сошли от горя. Мама бы этого не выдержала». «Да, мамочка, да, это я. Прости, что так долго не звонила. Прости, что не послушалась тебя. Прости, что из-за меня у вас снова проблемы. Прости, что так ошиблась. Викулечка моя, где ты? Как ты? Я вся испереживалась. У меня все хорошо, мама. Все хорошо. Вру, а у самой слезы катятся градом. Нет, все нехорошо. Там внизу зудит и болит после секса с чудовищем. На спине останутся шрамы от ножа, а на сердце рубцы и раны после издевательств. Ты счастлива, дочка? Я счастлива, мама. И посмотрела на Ахмада, который не сводил с меня взгляда, сложив руки на груди. Как же ему нравится этот момент. Сколько триумфа в его глазах, в его проклятых черных глазах, которые я ненавижу так же сильно, как и его самого. А ты как? Как Алена? Не очень, дочка. Скоро суд, и говорят, что у меня нет шансов оправдаться с моим адвокатом. Нет денег. А Алена? Ее скоро выпишут. А ей очень плохо. Она даже не встанет сама с постели. Внутри все похолодело. Как выпишут? А операция? Вам ведь обещали финансирование. Нет финансирования, дочка. В последний момент нам отказали. И донор передумал. «Как же так? Мама!» Перевела взгляд на Ахмада. Довольно улыбается. «Сволочь! Это он сделал! Это его рук дело! Мамочка, как же так? Что же делать? Мама, мама!» Отобрал сотовый из моих рук и выключил его. С довольным видом положил в карман. От ненависти, от ярости и боли мне хотелось вцепиться ему в его обезображенное лицо. Хотелось бить его и драть ногтями. «Вы! Ты! Ты!» «Если хочешь, чтоб твоя мать жила, станешь покорной, как овца. Если хочешь, чтоб твою сестру лечили и дальше, и не вышвырнули из больницы, ты будешь стараться угодить мне. Если надо будет, будешь мне ноги мыть и воду пить». «Никогда, никогда не покорюсь! Никогда не стану перед тобой на колени!» «Значит, подумай, где похороним твою сестру. Так уж быть, на похороны я денег дам». Сказал и вышел из комнаты, а я с диким криком смела все со стола, побросала все подушки, сорвала покрывало с постели, заорала снова и упала на пол. «Ублюдок! Грязная тварь! Как же сильно я его ненавижу! Как же презираю эту скотину! Почему он это делает со мной? За что? Как же так? Если маму посадят, а Алену выгонят из больницы, она погибнет, умрет без всякой помощи дома! Как же можно быть таким жестоким? Я должна упросить его помочь им. Успокоиться и поговорить, иначе я потеряю свою семью. Нужно взять себя в руки ради них. Я сильная. Я должна справиться. Никто не сможет им помочь, кроме меня. Нельзя было кричать на него и злить. Надо попытаться, надо сделать над собой усилие и умолять. Алену нельзя выписывать. Нельзя оставить ее без операции. Выскочила из комнаты. В это время Ахмат обычно идет к себе в кабинет. Я буду просить его. Да, я пообещаю быть покорной, я пообещаю сделать все, что он хочет. Хотела ворваться в кабинет, но мне преградила дорогу охрана. Господин занят. В это время его нельзя беспокоить. Пожалуйста, мне нужно с ним поговорить. Скажите, что я пришла. Я его жена. Я имею право. Переглянулись, один из них открыл дверь и скрылся за нею, оставив чуть приоткрытой. Через секунду я услышала ненавистный голос. «Хочет поговорить? Пусть заползет сюда на коленях! Или убирается вон!» Тяжело дыша, смотрю на дверь, и внутри все клокочет, дрожат колени. От дикой ненависти содрогаются даже кончики волос. Хочет заставить меня унизиться. Хочет заставить меня показать ему, что я и правда покорна. Медленно опускаюсь на колени и вхожу на коленях в открытую дверь. Лицо пылает от стыда и унижения. а он сидит за столом, закинув одну ногу на другую так, что ступня лежит на колене. В его пальцах толстая сигара, и дым от нее поднимается прямо к потолку. В другой руке бокал с янтарной жидкостью. Похлопал по ноге, подзывая меня к себе, как собаку. Стиснув челюсти, подползла. Ради своей мамы и сестры я и в пекло поползу к самому дьяволу. Но мне кажется, пекло уже здесь. А дьявол, вот он. Сидит за столом и продолжает надо мной издеваться. Что за извращение придумал его черный ум и грязное сердце? Я вижу и чувствую, что он накажет меня за мои слова. Жестоко накажет. «Сними с меня туфли». Я медленно сняла одну, потом другую. «Носки!» Стянула носки. В этот момент в дверь вошла служанка с тазом с водой, поставила его на пол и также молча ушла. «Вымоешь мне ноги, а потом будешь лакать из этого таза. И так уж и быть, я оплачу операцию твоей сестре. А насчет матери я еще подумаю». Зажмурилась и крепко сжала челюсти так, что заболели скулы. Глядя, как он откинулся на спинку кресла и занял выжидающую позу, сложив руки за головой.